смысленную мигающую кашу. Лишенный своей обычной еды, древний механизм просто сошел с ума. Он не был готов к такому парадоксу, не был готов к спокойствию. Произошла ослепительная, беззвучная вспышка белого света, а затем раздался оглушительный сухой треск, будто раскололась надвое огромная скала. И все погасло. Сфера в центре зала перестала светиться. Тысячи оптоволоконных нитей, подключенных к ней, потухли, превратившись в мертвую бесполезную паутину. Гул смолк, в огромном храме воцарилась абсолютная мертвая тишина и темнота, которую лишь слегка разгонял багровый огонек на маске технопророка. Мои пальцы разжались сами собой, тело, которое только что билось в конвульсиях, обмякло. Меня качнуло, и я рухнул на колени на холодную металлическую платформу, тяжело и хрипло дыша. В голове была звенящая пустота, а во всем теле дикая свинцовая усталость, но я был свободен. «Влад!» Голос Ани, полный тревоги, вырвал меня из ступора. Я поднял голову и в полумраке увидел ее силуэт, бегущий ко мне по мостику. В следующее мгновение она уже была рядом, опустилась на колени и крепко обняла меня. «Ты живой, живой!» — шептала она, и я чувствовал, как она дрожит всем телом. Тишина. После адского гула, который, казалось, хотел разорвать череп на части, она ощущалась почти физической. Пустота заполнила собой все пространство. Я стоял на коленях, тяжело дыша, и чувствовал, как пальцы Ани впиваются в мои плечи. Она дрожала. «Влад, ты как?» Ее голос был тихим, напуганным. «Ты белый, как простыня». «Жить буду», — хрипло ответил я, пытаясь выпрямиться. Ноги подкосились, и если бы не Ани, я бы снова рухнул на пол. Я поднял взгляд. Огромная сфера в центре зала, что мгновение назад сияла и пела тысячами украденных душ, теперь была просто грудой мертвого металла, обугленные провода свисали с нее, как дохлые змеи. Вся ее жуткая гипнотическая сила испарилась, остался только мусор. Мой взгляд метнулся к трону, технопророк застыл, его сложные манипуляторы безвольно повисли. Ярко-красный окуляр на его маске, который только что горел фанатичным восторгом, теперь тускло мерцал, растерянно моргая. «Тишина!» — проскрежетал его вокодер. В голосе больше не было ни мощи, ни угрозы, только слабое дребезжащее недоумение. «Он замолчал. Почему он замолчал?» И тут из соседнего зала, где мы оставили его паству, донесся звук. Сначала тихий, жалобный стон, похожий на скрип несмазанного металла. Потом к нему присоединился второй, третий, и вот уже весь зал наполнился жутким многоголосым хором. Это не были крики ярости, это были стоны ломки. Их бог, их дилер, их источник кайфа только что перекрыл им кран. И теперь их собственная ржавая пустая реальность обрушилась на них свинцовым прессом. Технопророк дернулся, его голова-маска заметалась между мной и погасшей сферой. «Что ты наделал?» Прошептал он, и в его синтезированном голосе прорезались нотки настоящего ужаса. «Ты убил его!» «Я его не убивал. Я наконец-то встал на ноги, опираясь на плечо Ани. Тело было свинцовым, каждый мускул ныл. Я просто перестал его кормить. Я сделал шаг вперед. Технопророк инстинктивно дернулся назад, его летающий трон отъехал на пару метров. Вся его напускная божественность слетела, как дешевая позолота. Передо мной сидел не жрец нового века, а напуганный наркоман, у которого отобрали дозу. У нас была сделка. Мой голос звучал ровно и глухо. У меня не было сил злиться или радоваться. Просто хотелось, чтобы это все закончилось. Я свою часть выполнил. Теперь твоя. Где настоящий ретранслятор?» Он молчал. Его окуляр тупо смотрел на меня. Вой соседнего зала становился все громче, все отчаяннее. «Не заставляй меня повторять», — сказал я. Рука сама легла на рукоять пистолета на бедре. «Я очень устал, и у меня совершенно нет настроения для лишних разговоров». Это подействовало. Технопророк вздрогнул. Он бросил последний, полный тоски взгляд на мертвую сферу, словно прощаясь с мечтой о вечном кайфе. Затем один из его тонких манипуляторов нехотя указал на неприметную панель в стене, которую я раньше и не замечал. «Там». Они тут же метнулась к указанному месту. Это оказалась обычная имперская консоль, грубо вырезанная из корпуса какого-то корабля и вмонтированная в стену. Никаких тебе мистических рун и кровавых алтарей, просто утилитарный кусок техники. «Есть», — Воскликнула она через пару секунд, ее пальцы запорхали по сенсорной панели. «Это он, стандартный протокол Гелиос-7. Сейчас скачаю ключ на наш бортовой компьютер». Пока она возилась, я не сводил глаз с технопророка. Он съежился на своем троне, обхватив себя манипуляторами, и мелко дрожал. Его тоже ломало, только он, в отличие от своей паствы, терпел молча. «Готово». Аня обернулась, ее лицо сияло от облегчения. «Ключ у нас, валим отсюда». «Отлично», — кивнул я. «Пойдем». Я взял Ани за руку, и мы направились к выходу. Мы быстро прошли через зал с молящимися. Зрелище было то еще. Десятки киборгов бились в конвульсиях на полу, скребли металлическими пальцами по стенам, выли и что-то бессвязно бормотали. Некоторые просто лежали, свернувшись в позу эмбриона, и тихо скулили. Они нас даже не заметили, полностью погруженные в собственную агонию. Наконец мы выбрались из брюха выпотрошенного дредноута наружу, в багровый сумрак ржавой планеты. Вдалеке, как маяк надежды, светились посадочные огни нашей полярной звезды. Глава 31. Мы собрались в кают-компании. Воздух был тяжелым, спертым. Я чувствовал себя так, будто из меня выжили все соки, но показывать этого было нельзя. Сейчас им нужен был не напуганный парень, а командир, который знает, что делать. «Волков, я, конечно, рад, что вы унесли оттуда ноги!» Первым не выдержал капитан, его голос был хриплым. «Но что это, черт возьми, было? Наш медицинский сканер чуть с ума не сошел, пока за тобой следил!» Я глубоко вздохнул, пытаясь собраться с мыслями. «Пора начинать спектакль!» Это была ловушка, как мы и думали. Я старался говорить ровно, спокойно, четко выговаривая каждое слово. Только не обычное, а ментальное. Тот артефакт, который они называют оракулом, оказался чем-то вроде психического вампира. Он питается сильными эмоциями, страхом, гневом, отчаянием. Чем сильнее ты дергаешься, тем ему вкуснее. «Но как ты смог?» Кира подалась вперед, ее глаза были огромными от удивления. «Мы видели твои показатели, ты был на грани». «Я был готов», — сказал я и медленно закатал рукав своей куртки. На предплечье, пристегнутой тонкими ремешками, тускло блеснул небольшой металлический цилиндр с красной кнопкой, автоматический инъектор. Выглядело довольно убедительно. Я догадывался, что они попробуют залезть мне в голову. Я позволил себе выдавить легкую, уверенную усмешку. Где-то в моем туманном прошлом я, видимо, уже сталкивался с подобной дрянью. Не помню, где и когда, но рефлексы-то остались. Это специальная сыворотка, экстренный стимулятор, смешанный с блокатором эмоций. Он должен был вернуть меня в реальность, если бы я совсем потерял контроль. Я обвел их взглядом и добавил главный козырь, который должен был всех успокоить. К счастью, не понадобилось. Капитан удовлетворенно хмыкнул и откинулся на спинку стула, перестав терзать свои усы. «Хм, предусмотрительно. Что ж, это меняет дело. Ладно, главное, что ключ у нас, а остальное лирика». Брифинг закончился, все разошлись по своим делам, радуясь, что опасность миновала, а я почувствовал, что мне отчаянно нужно побыть одному. Я поднялся на мостик, корабль шел на автопилоте, и в рубке было пусто и тихо. Я подошел к главному смотровому экрану и уставился на далекие равнодушные звезды, но я не видел их. Перед глазами снова и снова всплывала одна и та же картина. Ани, которая умирает у меня на руках, ее угасающий взгляд, ощущение ее теплой крови на моих ладонях. Этот кошмар не просто показали мне, его впечатали мне в мозг раскаленным железом. Я сжал кулаки, маска спокойствия, которую я так старательно держал перед командой, треснула и рассыпалась в пыль. Что же нас с ней связывало? Почему меня так тянет к этой женщине? За спиной послышались тихие шаги, я не обернулся, знал, кто это. Аня подошла и встала рядом, тоже глядя на звезды, мы долго молчали. Тишину нарушало лишь мерное гудение корабельных систем. «Ты не в порядке», — наконец сказала она. Это был не вопрос, а факт. Я хотел возразить, снова нацепить маску крутого парня, отшутиться, сказать, что просто устал, но я не смог, ни перед ней. Я лишь медленно покачал головой, не в силах выдавить ни слова. Весь мой самоконтроль, вся моя воля ушли на то, чтобы просто стоять ровно и не закричать от ужаса, который все еще жил внутри. Она посмотрела на меня, и в ее глазах я увидел не жалость, а то самое тихое, глубокое понимание, которое было лучше тысячи слов. Она видела отголоски того кошмара, который я пережил. Она видела трещины в моей душе. Не говоря больше ни слова, Аня просто взяла меня за руку. Ее ладонь была теплой и настоящей, живой. Этот простой жест возвращал в реальность лучше любого стимулятора. «Пойдем», — тихо сказала она, и повела меня за собой. Мы вышли с мостика и молча пошли по пустому коридору, мимо кают, мимо камбуза, где, наверное, уже вовсю хозяйничал Гюнтер, готовя ужин. Она вела меня к моей каюте, и я шел за ней, как ребенок, держась за ее руку, как за единственную ниточку, которая не давала мне окончательно развалиться на части. Дверь каюты с тихим шипением закрылась за нашими спинами, отрезая нас от гула корабельных коридоров. Внутри стало совсем тихо. Моя каюта — та еще дыра, койка, стол да пара ящиков для барахла. В такой обстановке тишина просто давила на уши. Я разжал пальцы, отпуская ее руку, и на автопилоте прошел к иллюминатору. Снова уставился в эту чертову пустоту с ее холодными безразличными звездами. Спиной чувствовал, как она смотрит на меня, но повернуться не было сил. «В Ордене нас предупреждали о таких штуках», — наконец сказала она. Голос тихий, но твердый, как сталь. «Пожиратели душ, зеркала отчаяния. Говорили, они ломают любого, даже самого сильного». Я заставил себя повернуться. Она стояла у двери, такая хрупкая с виду, но я-то знал, какой стержень внутри. В тусклом свете аварийной лампочки ее глаза казались просто бездонными. «Почти сломал», — хрипло выдавил я. Каждое слово давалось с трудом, будто я тащил его из глотки ржавыми клещами. «Я видел, как ты умираешь, снова и снова, в таких деталях, что тошно становилось». Я замолчал, сглотнув ком в горле, во рту пересохло. «А потом я видел себя, монстром, таким же, как Вазар, жестоким ублюдком, который получает удовольствие от чужой боли. И знаешь, что самое страшное? Я сделал шаг к ней. Мне это нравилось. Там, в этом кошмаре, мне это нравилось». Она не отшатнулась, не испугалась, просто смотрела, и в ее взгляде не было ни капли страха, только сочувствие и какая-то глубокая, непонятная мне печаль. Пока я был там, в этом аду, мой голос стал тише. Единственное, что казалось настоящим, это ты. Простое воспоминание, как ты сидишь рядом, молчишь, или как смеешься над какой-то моей дурацкой шуткой. Это все, что у меня было». Единственное, что не дало мне окончательно поехать крышей. Я остановился в шаге от нее, так близко, что казалось, я чувствую тепло ее кожи. «Я не сдамся», — твердо сказал я, глядя ей прямо в глаза. «Я не позволю этим глюкам стать реальностью, ни одному из них, слышишь? Слова кончились, да и что тут еще скажешь, все было понятно без них». Потому как я до боли сжимал кулаки, чтобы унять дрожь, потому как она смотрела на меня. И в следующую секунду нас просто потянуло друг к другу. Не было никакой красивой романтики или внезапной страсти, скорее это было похоже на отчаяние, как будто мы оба тонули и инстинктивно вцепились друг в друга, чтобы не пойти ко дну. Не помню, кто сделал первый шаг, кажется, мы просто шагнули одновременно. Мои руки сами легли ей на талию, притягивая ее тело к своему, а ее ладони уперлись мне в грудь, словно пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Я наклонился и поцеловал ее. Я целовал ее, пытаясь доказать самому себе, что она здесь, она живая, теплая, настоящая, а не очередной морок, который исчезнет, стоит мне моргнуть. Она отвечала с такой же яростной нежностью. Ее пальцы вцепились в ткань моей куртки, прижимая еще сильнее. Когда воздуха перестало хватать, мы отстранились друг от друга, тяжело дыша, прижались лбами. В ее глазах я увидел отражение того, что творилось у меня в душе, страх, безысходность и упрямую злую надежду. Не размыкая объятий, мы, как два пьяных, доковыляли до моей узкой койки. Одежда полетела на пол. Сейчас она была просто ненужной, мешающей преградой. Нам нужно было нечто большее, чем просто слова и объятия. Нам нужно было это, чтобы окончательно поверить, мы настоящие, мы выжили. Мы занимались любовью с каким-то первобытным неистовством и в то же время с невероятной нежностью. Каждое прикосновение было способом вернуться в реальность, каждый поцелуй – безмолвной клятвой, каждый стон – вызовом этой холодной, безразличной вселенной за иллюминатором. В этой близости мы искали не удовольствие, мы искали спасение, искали опору, искали силы, чтобы жить дальше, зная, что впереди нас ждут новые кошмары. Потом, когда все закончилось, мы просто лежали в тесноте, в объятиях друг друга. Я перебирал ее мягкие волосы, вдыхал их запах и слушал, как ровно и спокойно бьется ее сердце у меня под ухом. Настоящее, живое. Кошмары никуда не делись, я знал, что они все еще там, прячутся в темных закоулках моего разума, но теперь у меня был якорь, мой личный спасательный круг в этом океане безумия, и этот круг сейчас мирно сопел у меня на груди, и пока она была рядом, я знал, я справлюсь, мы справимся. Эпилог. Генерал заперлась в своей каюте. После мостика, где каждый взгляд подчиненных ощущался как укол раскаленной иглой, здесь, в одиночестве, она могла хотя бы дышать. Тишина давила, а единственным светом в полумраке был экран терминала. На нем застыл короткий отчет, сухой, как сводка погоды, но каждое слово в нем было пощечиной. Он снова ушел. Генерал сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. Больно и хорошо. Хоть какое-то настоящее чувство в этом потоке цифровой лжи и докладов с мест. На экране все еще светились строчки «Артефакт уничтожен», «Культ детей ржавчины рассеян», «Корабль цели покинул систему». «Цели» — какое же жалкое, безликое слово для него, Влад Волков, призрак, который никак не хотел отправляться в прошлое, где ему самое место. Она откинулась в кресле и уставилась в потолок. «Дета Крам — это ржавая дыра в космосе». Жалкие фанатики-киборги, готовые молиться на любую древнюю железку. Все это было приманкой, красивой, дорогой, тщательно подготовленной ловушкой. А он сожрал наживку, выплюнул крючок и уплыл, оставив ее с пустыми руками. Опять. Как? Как этот мальчишка, этот выскочка на своем старом корыте вечно оказывается на шаг впереди? Все расчеты, все прогнозы, вся мощь имперской разведки, все летело к чертям, когда на сцене появлялся он. «Проклятие!» Генерал стукнула кулаком по подлокотнику, кресло жалобно скрипнуло. Гнев подкатил к горлу, горячий, едкий. Хотелось что-нибудь разбить, разнести эту каюту, а потом и весь флагман к чертовой матери. Но она заставила себя медленно, глубоко выдохнуть. Гнев – плохой советчик. Он застилает глаза, мешает думать, а думать сейчас было необходимо. Она не знала, где он, не знала, куда именно он направился. Ее человек в его команде установил маячок, но это был не простой трекер, постоянный сигнал давно бы их выдал. Нет, это была ее маленькая хитрость, маячок молчал. Он был спящим агентом, который проснется только в одном случае, когда корабль Волкова окажется рядом с источником энергии, похожим на тот, что они ищут. Пусть бежит, пусть считает себя победителем, пусть думает, что он самый умный. Этот мальчишка не понимал главного, он больше не охотник. Он ищейка, ее ищейка, его странный дар, его чутье на артефакты древних, которые он так старательно скрывал, теперь работает на нее. Он сам своими руками приведет ее к цели, а она просто придет и заберет все. На губах генерала появилась улыбка, не холодная и хищная, как на мостике, а другая, усталая и злая. Улыбка человека, который знает, что впереди еще много грязной работы, но результат того стоит. Погоня не окончена, она только начинается, и на этот раз, Влад, ты от нее не уйдешь. Они еще поговорят.